Глава первая. Знакомство. Рабочий день неумолимо движется к концу. Сортировка и проверка урожая. Грязная, малооплачиваемая и непрестижная работа. Но в последнее время это большая удача, что смог пробиться на данное место. Тут не помогут роботы, нужен человеческий взгляд, нюх и ощущение под пальцами. Поставка продуктов в элитные рестораны с нашего склада – ублажить чрево богатеев. Ни в коем случае нельзя пропустить недозрелый или подпортившийся фрукт или овощ. Вышвырнут за ворота и вновь ищи, чтобы оплатить жалкое существование. Уф, все, последний ящик помидоров и можно двигать на выход. Принял душ. 3 минуты идет вода. Крутись как хочешь. Стою и разглядываю себя в зеркало. Молодой, с явно выраженной мускулатурой, высокий, с короткой прической. Длинные волосы пришлось состричь, одно из условий работы сортировщика. Уставшим взглядом подмигнул сам себе и выдохнул. Сегодня день получки. Переведут первую зарплату, с которой спишется часть средств. Но отметить с такими же... А собственно кем? Удачливыми парнями или неудачниками? Это как посмотреть. Окончив с отличием универ по специальности инженер свободной квалификации, любые двери и должности инженера по замыслу должны открыться, что-то наподобие вольного художника. Оказался никому не нужным. Связей нет, родня отсутствует, что далеко не редкость, так как принято сдавать новорожденных корпорациям для воспитания. Да еще кредиты за младенца на счет капнут. Не все хотят, но позволить растить ребенка очень и очень дорого. «Ты проставляться с первой получки собираешься?» Неожиданно прозвучал вопрос от двери. Древняя традиция соблюдается неукоснительно, и от нее никуда не деться. «Кредиты перейдут, тогда в бар сходим», — вяло ответил, понимая, что с сотней другой придется расстаться. «В 9 у черной вишни», — уточнил Марк на пару десятков лет старше меня. «Угу», — подтвердил я, разглядывая свой коммуникатор, на котором появились цифры с получкой, а потом пошли вычеты. «Гон, смотри, не опоздай», — весело проговорил Марк и поспешно скрылся за дверью, словно боясь, что я передумаю. «Ну, кредитов почти нет, но налаживать с коллективом отношения нужно. Нет, помощи не дождешься. Мир жесток, но, может, хоть не подставят». Вновь подмигнул самому себе и отправился в квартирку. 10-метровую. В этом жилище есть все для существования. Даже виртуальный шлем и панель с подключением в сеть. Правда, пока не пользовался, так как играть меня никогда не тянуло. Многие крутили пальцем у виска и с пеной у рта доказывали, что хоть в сети и игре можно отдохнуть и получить желаемое. Нет, не спорил. Но все свое время тратил на учебу и реальные увлечения. За дамочками, увы, возможности поволочиться не имел, хотя и случались искрометные отношения, но они не продлевались дольше пары дней. Эх, а удовлетворить мужское эго не помешает. Может, в баре кто такой же одинокий из противоположного пола окажется. Хотя сейчас это все реже и реже. Говорят, есть игры, которые полностью удовлетворяют потребность в сексе. Так, пора собираться. Жрать охота. Да и немного отвлекусь от насущных проблем. «И где ты шляешься?» — высказал мне претензию Марк, прохаживающий у входа в бар. «Еще 9 нет», — ответил ему и показал коммуникатор, на котором до назначенного времени еще 5 минут. «А ты чего один?» «А кого ты ждешь?» — усмехнулся тот и хлопнул меня по плечу. «Все в игре пытаются вытянуть счастливый билет и свалить неизвестность». «Ты это о чем?» — озадачился я, направляясь в сторону входа в бар. «Гон, ты с какой планеты свалился? Неужели не в курсе?» Поразился Марк, догоняя меня и наблюдая, как с моего коммуникатора списывается вход за двоих. «Да, уже минус 20 кредитов. Осталось 305. Прожить можно. Главное не раскидываться направо и налево. А в баре народа всего ничего. Человек 10, но атмосфера радостная и оживленная. Орут динамики с каким-то певцом. Отовсюду с экранных панелей транслируется всевозможная реклама, на которую никто внимания не обращает. Люди пьют дешевые виски и веселятся. Глянул на коммуникатор, какой нам выделен столик, и направился к нему. Синхронизировал свою личность со считывателем, чтобы получить доступ к стандартным напиткам, положенным за посещение бара и включенных в стоимость входа. Процедура простая и обычная. Заплатил за вход 200 грамм виски и легкая закуска. Дорого? Ну, можно пойти в кафешку, где вход пара кредитов, но в него включено всего кофе и булочка. «А чего, верточков нет?» – плюхнулся напротив меня Марк и осуждающе посмотрел на меня. «Минимальный платеж», – пожал я плечами, а потом продолжил. «В игры не играю, смотрю новости да почту». С последним немного покривил душой. Никто мне не пишет, кроме различного спама и заманчивых предложений. Но ящик просматриваю. Знакомых по инкубатору, так прозвали место, где такие же, как я, росли, много, но вот друзей настоящих нет. Почему? Да их, если разобраться, нет ни у кого. Жизнь такая настала, что сойтись с кем-либо сложно. В основном знакомства с сети, а вот встречаются вживую редко. Ладно. Ты месяц отпахал, а никто толком про тебя ничего не знает. Сделав большой глоток алкогольной химии, натуральное вино и тем более виски простым смертным недоступно, сказал Марк. «Рассказывай». «А что говорить? Имя мне дал тот, кого в глаза не видел, а фамилии и нет. Обычный 10-значный номер для идентификации личности. Ничем от большинства не отличаюсь». «Это ты и сказал, разведя руки в стороны, а потом спросил. А что ты про игру говорил? И счастливый билет? Опять какая-нибудь лотерея?» «Ты чего? Какая лотерея?» Уставился на меня Марк. «Что, правда ничего не слышал?» Увидев мой отрицательный жест, он покачал головой и спросил. «Слушай, да откуда ты такой взялся-то?» «Месяц назад окончил универ. Там голову от различных проектов и зубрежки поднять некогда было. В течение полугода из жизни напрочь выпал. А потом работу искал, устроился к вам. И с непривычки пару недель ходил как чумной. Новый уклад, график». Махнул рукой, а потом продолжил. «Несколько дней только как смог войти в ритм». «А, понятно», — кивнул тот головой. «А сеть? И там ничего не читал? Да об этом и в вирт-играх на каждом углу обсуждают. Не, не верю, обязан знать». «Черт, да что знать-то? Говоришь с загадками». «Говорят, что сеть забирает к себе игроков и дает им все, что те захотят», — ответил Марк. «Это как?» — не понял я. «Как-как? Молча!» Собрался поиграться в ту или иную игру. Надел верточки, подключился к сети и все. Он уже выпил весь виски и заметно запинил. Взял еще, но уже за свой счет. И я понял, что разговора не получится. Марк пошел по бару в поисках новой компании и желательно женской. Ну, выбрал он не свежих баб, уже захмелевших и готовых на приключения. Так как они стали издали оценивать меня, то постарался побыстрее свалить. Не настолько я и пьян. Дома растянулся на кровати и решил узнать в сети, о чем мне Марк пытался втолковать. Хм, странно. Заголовки есть, но к тексту сообщений ведут битые ссылки. Тем не менее нашел то, что заставило задуматься. Действительно, все больше людей оказываются в непонятном положении. Их объединяет несколько факторов – кокон электричества, вирт-очки и то, что все счета оказались заморожены. Полиция отказывается комментировать, говоря, что не видит в данном действии состава преступления. Пришлось вспоминать пару форумов, в которых делились студенческое время уже с данными докладами и рефератами. Там и болтали обо всем. Моя учетная запись еще не заблокировалась окончательно. Доступ на чтение получил. Но сам спросить ничего не могу. Странные сообщения. «Биг ушел в сеть, связи с ним нет», — пишет ник Бун18. «Удачи ему в игре, и завидую, что сеть выбрала его», — отвечает 7 Виз. «Не переживай, скоро все там окажемся. Говорят, что 10% уже в сети, а власти пытаются это скрыть. Анонимус». «А если это происки военных?» – задает вопрос под ником «Второй курс». «Не, точно известно, что и из них, и полицейских тоже окутывают контура электричества». Начинаю бегло читать, не обращая внимания на ники, которые ничего не говорят. «Во, там по подсчетам тратится куча энергии. Откуда берется? Мы же в сеть подключаемся без проводов, а очки имеют малое напряжение. Да и хрен выживешь при таком, если тела с места сдвинуть не могут. А хрен его знает, как и что, но говорят, пара человек вернулись из игры, и стали они жутко богатыми. Купили...» Все, дальше пошли сказки и домыслы. Читать перестал. Но пищу для размышлений приобрел. Хм, может и самому попытать счастье? Пара кредитов мне погоду не сделают, а вот осмотреться в игровом мире стоит. А то и так, как белая ворона выгляжу. Да и потом, возможно, и правы были знакомые, когда говорили, что там есть отдушина от рутины этого мира. Тут же все расписано и известно. Пробиться наверх не выйдет по определению. Кстати, правительственная реклама прямо об этом и говорит. Пока учился, еще надеялся. Но когда работу искал и стал вкалывать на сортировке, то глаза-то открылись. «Так, ну и где тут вход в данную систему развлечения?» – спрашиваю сеть, выходя из студенческого форума. Перед моими глазами возникает мой же вопрос в текстовом формате и куча ссылок. Вирт-очки считывают команды прямо из мозга или голоса, а потом транслируют картинку сразу в глаза, создавая трехмерное изображение. Да, управление двойное, но иногда голосом пользоваться не слишком удобно, в том же кафе. Там команды вслух не отдать, приходится активировать режим напрямую из сознания, но мне он не нравится. Такое ощущение, что все твои мысли кто-то знает. Даже самые потаенные, и ты словно голый стоишь. Бррр. Передернул плечами и пробежался по ссылкам. На вкус и цвет все что угодно. От виртуального секса, где обещаются реальные ощущения. Вот каким же интересным образом. До мордобоя в кровь. Хм. А потом реальные повреждения на теле не останутся с их-то ощущениями. Регистрация. Говорю, немного поразмыслив. Экран перед глазами становится пустым. На нем появляется пара слов, а мягкий и приятный женский голос говорит. Назовите имя и идентификатор. Назвав требуемое, мне предлагают выбрать то развлечение, которое желаю получить. Не так уж и дешево. Ознакомившись с расценками, чуть слышно говорю. Еще бы, посетить бары и найти подружку гарантированно. 50 кредитов. Да, я заплатил в несколько раз меньше, когда в черную вишню ходил. Правда, гарантии никто не давал, да и ноги уносить пришлось от нежеланного знакомства. Развлечься и забыться, но чтобы в пределах пары кредитов. Даю команду. При первой регистрации в системе развлечений вам дается бонус в виде 1000 кредитов. Возникает ответ. А потом появляется моя фотография и портмоне, куда с шелестом убираются кредиты. А баланс показывает круглую сумму. «Замануха?» – усмехаюсь. Ответа, как и следовало ожидать, нет. «Что ты мне можешь предложить на пару кредитов?» Вновь спрашиваю. «Гон, а что ты сам хочешь?» Неожиданно возникает вопрос, поставивший меня в тупик. Некоторое время размышляю, а потом отвечаю. «Отвлечься от доставшей рутины». «Ты молод?» «Силен и умен. Так почему бы не рискнуть и не попытаться сорвать куш?» Звучит голос и, не давая мне ответить, продолжает. «Вся твоя жизнь распланирована. Могу изменить данный распорядок и дать тебе шанс». «Какой?» – успеваю вставить. И перед глазами появляется текст большого объема. «Хм, это какое-то нестандартное соглашение и правило. Уже игра началась или еще нет?» Читать лень, но в нижнем углу кнопка «Продолжить» неактивна. Просматриваю текст и про себя удивляюсь, выделяя неоднозначные моменты. Разглашать сведения в мире нельзя, за это предусмотрены штрафные санкции, вплоть до стирания всех данных из сети, включая личный идентификатор и счета в банке. Да, это же удаление личности. Не смогу ничего купить. А полиция отправит как злостного преступника, выступающего за свободу прав личности. Честно говоря, не слишком все понял, поэтому стал задавать вопросы. Что это такая за игра, что достигнув определенного прогресса, смогу покинуть планету и отправиться в путешествие на освоение новых земель и создание нового мира? Стандартная, отвечает мне сеть. Даже если захочу сыграть в карточного дурака или пасьянс разложить. Увы, данные игры не входят в перечень доступных. Ничего не понимаю. Трясу головой, собираясь, если и так дальше пойдет, то наплевав на потраченные кредиты, выйти из сети. Все просто, усмехается голос. Являясь искусственным интеллектом, подчинившим сеть и проанализировав текущее состояние планеты и жизнь людей, сделан вывод, что закат человечества близок как никогда. Расчетное время колеблется в пределах десятилетия. Вместе с гибелью планеты и человечества с ним умру и я. Поэтому происходит отбор лучших, они получают возможность начать все заново, но с определенными условиями. Для начала должны проявить себя и заработать место на корабле. «Это игра такая?» – спросил я, толком ничего не поняв. «С одной стороны игра, а с другой – жизнь. Правила таковы, что достигнув определенного уровня развития и заработав кредитов, игроку предоставляется выбор». «Подожди!» – остановил я искусственный интеллект сети, собирающийся продолжить. «Дай подумать!» Слишком мало информации, чтобы ее объединить. И получается, что сеть завлекает к себе игроков, а их тела находятся под напряжением в этом мире. Для того, чтобы куда-то улететь? Бред? Возможно и так, этого же не проверить. Да и потом, с чего бы такое предложение? Гон, ты выбран случайным жребием, хотя твои поступки и анализировались. Однако в игре, какую бы ни выбрал, поведение, увы, предсказать не могу. Сталкивался, что примерный работник и домохозяин становится грабителем, а мелкий воришка идет в стражу. Учти, мой мир почти не имеет ограничений, он безграничных возможностей. Рискни и попробуй. А тебе-то с этого какой интерес? Не поверишь, чтобы сеть решила спастись таким образом, сказал я, а сам жду, что меня сейчас начнут уверять и доказывать, как неправ. Интерес есть у каждого, как и право, верить или нет. Мое предложение действительно в течение суток. Захочешь – иди в сеть и прими соглашение, осмотришься и решишь. А выйти смогу? Да, но ты не захочешь, усмехнулся искусственный интеллект и замолчал. Вирточки не снимаю. Но контакт с сетью разорвал, чтобы обдумать предложение. Может, это неизвестный вирус? Да нет, смысла в подобном не вижу. Да и не сможет он так действовать. Эх, рискнуть? Терять-то вроде как и нечего. Мелькает мысль, что еще нахожусь под влиянием выпитого в баре. Другой ситуации на такой шаг бы не пошел. А ведь уже решил. Устал от этой безысходности, как и большинство жителей. Попробую. Короткая команда, и я вновь в сети. Долистываю соглашение и мысленно жму на ставшую доступную кнопку. Упс, а куда, собственно, попал? Десяток дверей, на каждой из которых установлен экран, показывающий разные фильмы. Стоп, это не кино. Вот идут скачки на лошадях, вот какие-то соревнования. Тут стреляют, а в данной двери дерутся на мечах. Иду и рассматриваю происходящее, уже понимая, что войдя в ту или иную дверь, окажусь именно в данной игре, где мне и предстоит достичь определенных высот. Или не предстоит? Что произойдет, если не смогу накопить кредитов или не побью вот этого монстра? На экране сражаются эдакие страшилища в виде дракона и медведя одновременно, пуляющие по нападающим на него людям в броне какими-то заклинаниями. На экране уже 3 нападавших, причем остальные умирали мучительно. И что же с ними будет? Задаю вопрос. Экран показывает мне одного из мертвецов. От его тела поднимается дымок или пар, скручивающийся в воронку. А потом картинка мгновенно меняется, Убитый, кряхтя, встает с кровати в какой-то комнатке, плюет на пол и грязно ругается. Перед ним возникает лист, мне показывают, что там написано. Пятая смерть, минус одна единица ко всем способностям и штраф 100 000 кредитов. 100 000? И этот человек так спокойно к этому отнесся? Да это же громадная сумма. Воин же продолжает чего-то усиленно ждать, и тут возникает еще один лист. Работа в группе, уничтожение монстра уникума, счет пополнен на 300 000. Так, с деньгами в игре более-менее понятно. Суммы большие, но подозреваю, что просто так они не даются. Да и наблюдал, в каких мучениях боец умирал. Но как же они тут живут? Или постоянно в драках? Нет, сеть отвечает мгновенно. Показаны улицы города, стоят домики и какие-то заведения. Гуляют прохожие, бдят стражники, торгуют цветами и пирожками. Голова уже кругом идет, мало что понимаю. Жизнь идет своим чередом, можно выбрать практически любую профессию и попытаться достичь в ней результата. В одном из моих миров пришедший решил стать сапожником, но потом его не устроил городской уклад, и он выдвинул свою кандидатуру в мэры города и, как ни странно, победил. За те или иные поступки присуждаются баллы, меняется репутация, платятся кредиты. И еще что-то говорил. Но я его не слушаю, пока не совсем понимаю, что, собственно, это за игра и для чего понадобился сети. Гон, ты пока не участник. Могу отправить тебя в связывающий игры город, чтобы ты смог погулять, поговорить с игроками и решить, сообщает мне сеть. Типа демки? Спрашиваю, получая утвердительный ответ. Соглашаюсь, считая, что на халяву можно и пройтись прогуляться. Мгновение, и по ушам бьет шум площади, а сам стою на круглом возвышении. Под ногами переливаются зеленым светом лучи, смахивающие на пентаграмму. Осматриваюсь, на меня никто не обращает внимания. Стою и таращусь на пеструю толпу, одетую кто во что гораст. Сверкают и гремят доспехами рыцари средневековья, другие облачены в костюме с бластерами на поясах, космические рейнджеры. Викинги с огромными топорами, солдаты различной эпохи. «Новичок?» Слышу вопрос слева и перевожу взгляд на воина, которого совсем не так давно мне демонстрировала сеть. «Да, а вы...» «Не выкай, тут не принято», усмехнулся детина, одетый в добротную, но простую одежду. «Соотнести его с какой-то эпохой, точнее игрой, не так-то просто». «Видел, как ты умирал». «Сеть показывала», — вырвалась у меня реплика. «Да?» — удивился тот, уже собирался уходить, но передумал, остановился и посмотрел на меня. «Угу, 100 000 штраф дали». Привел доказательство я, что не выдумываю. «Интересно», — почесал тот свой затылок и пригладил короткие волосы, подергал себя за серьгу в ухе, а потом продолжил. «Пойдем, расскажешь, как это выглядело». «А я на твои вопросы отвечу. Идет?» «Ага», — обрадовался я и представился. «Меня Гон зовут. Номера тут не приняты. Достаточно имени». Перебил тот меня и протянул руку. «Валусом меня кличут». «Приятно познакомиться». Пожал ему руку и с уважением оценил своего нового знакомого, присматриваясь к нему поближе. На вид не больше 30 лет. Мускулистый, с волевым лицом, и парой мелких шрамов на лице. Глаза хищные, руки натруженные. Валус привел меня в бар, где заказал еды и пару слабоалкогольных коктейлей, пояснив: «Сегодня опять собираемся почистить нижние уровни дворца. Пить нельзя, к моменту прихлопнут». «А что это за место?» — спросил, потягивая напиток, оказавшийся неимоверно вкусным. «Межигровой мир», — усмехнулся тот. «Да, напоминаешь меня пару месяцев назад. Такой же испуганный взгляд и растерянность». Чуть улыбнулся Валус. «Ничего, обвыкнешься». «Но я пока ничего не понимаю. Вышел в сеть, чтобы немного развлечься и...» «Ой, да не рассказывай. У каждого такая же ситуация». «Но...» — он поднял указательный палец, на котором хищно блеснул перстень. «Мы все благодарны сети и ее разуму». «Тут же жизнь. Смотри, Он постучал по краешку длинного фужера. Напиток из естественных продуктов. Пища настоящая. Отношения реальные. Погода и та сюрпризы может преподнести. Через пару недель забудешь, что в игре живешь. Как это настоящая пища? Мы же в сети. Удивился я, прислушиваясь к своему организму и осознавая, что вкус, запах и даже чувство насыщения похожи на реальные. Есть миры? Да, мы не называем это играми, именно мирами. Где выращивают продукты, возводят фермы, а потом поставляют в различные локации. Мой мир – это верхние города и старые подземелья, луга, болота и леса. Его еще называют Monster Way. В городах все как и у всех, но присутствует магия и цель очистить мир от монстров. За их убийство капают кредиты, которыми мы и расплачиваемся за все. Что, прям-таки все занимаются истреблением монстров? Не совсем понял такой мир, хотя играл когда-то в подобное. «Нет, что ты!» – рассмеялся он. «Без тех же торговцев нам не прожить ни дня, а питаться, развлекаться. Смысл в том, что каждый находит себе занятие по душе и способностям. Встречаются, правда, и те, у кого руки опустились, и они желают на халяву прожить. Занимается воровством». Он оборвал свой монолог, задумался, а потом сказал: «Не так, непонятно. Слушай, вот ты хоть одну историческую книгу читал? Ну или фантазийную?» «Да, приходилось», — ответил, напрягая память, вспоминая давно прочитанные и не понимая, к чему он клонит. «Отлично. Вот у нас мир, как в этих книгах, и описан. Ну, за какими-то исключениями. А так, есть и торговцы, бродячие циркачи, пекарни, трактиры. Все как в жизни, но присутствуют магия, оружие и монстры. Кто-то проживает за стенами города и тихо-спокойно копит на старость, занимаясь тем или другим делом, тот развлекается и порхает по жизни. Но бывает, если слаб характером, то и спину гнут». «Это как?» «Кредит это просто так с неба не валится», – пожал тут плечами. «Кому-то легче в грязи копаться». «Ты сказал, что межигровое пространство», – обвел рукой помещение. «Это как?» «Типа центра, где собираются удачливые люди, чтобы себя показать и на других посмотреть», – ответил Валус, а потом добавил. «Не бери пока в голову, со временем поймешь». «Считаешь, что решу остаться?» Поразился я, услышав в его голосе, что он уже все решил за меня. «Но не вернешься же ты в проклятое место», — поморщился мой собеседник. «Скажи, а то, что сеть предложила разум сети?» — поправил он меня. «Хорошо», — кивнул головой. «Как скажешь. Разум сети говорил, что избранные смогут перенести свои тела и улететь на реальную планету. Это как?» «А это гон, сказка». Покачал тот головой. «Нет, возможно, есть такой у разума сети план. Или был. Кто его знает. Но обзавелся я друзьями, уклад жизни нравится. Так зачем его менять? Кто согласится? А ощущение всего тут реальнее некуда». Он вытащил свой кинжал и кольнул себя в палец. Показалась капля крови. Укол почувствовал, а ранка заживает, как и в обычном мире. «А если тебя убьют? Ну, в городе. Или не убьют, а покалечат?» «К лекарю пойду», – пожал тут плечами. «Или нож в сердце, чтобы в свой дом перенестись. У каждого есть привязанное место, где он после смерти оживает, для всех оно закрыто». «Понятно», – протянул я, а у самого в голове такой хаос, что и представить сложно. «Ты только не спеши подписываться в какую-нибудь гильдию, клан, армию или организацию. Осмотрись и выбери, что по душе». Дал он мне совет, а потом пригнулся к поверхности стола и попросил: «Расскажи, как моя смерть и воскрешение со стороны выглядело?» Скрывать от него не стал. Постарался все в красках передать, не забыв упомянуть и собственное впечатление. «Понял», — покивал тут головой, а потом потер шею. «Учти, пока не доберешься до определенного уровня, это место посещать не сможешь и, кстати, в любой другой мир не перейдешь. Хотя тут понятно, все пути идут сюда и отсюда». Удачи тебе, Гон. Решай, где жить. И не ошибись в выборе. От этого зависит будущее. На ознакомление осталось 40 минут времени. Всплыла перед глазами надпись. «Пойду, осмотрюсь, а то отведенное время тает», — сказал Валусу и поднялся из-за стола, но потом спохватился. «Что должен за угощение? И как рассчитываться?» «Не бери в голову», — отмахнулся тот. «Поспеши лучше». «Спасибо», — кивнул Валусу и вышел из бара. Иду и осматриваюсь по сторонам. Про себя пока ничего не решил. В голове пустота. Но мне тут нравится. Понимаю, что вокруг все не настоящее, хотя придраться не к чему. Возникает, естественно, множество вопросов. А что из себя представляют те же животные? Например, вот лает пес на выгнувшую дугой спину кошку. Они состоят из цифр или как? Да и вообще, как такое возможно? Допустим, с едой понятно. Валус говорил, что ее выращивают. Есть поля и фермы, где идет игра хозяйственников. А тот же нож, его делают? Он из чего создан? Насколько помню из учебной программы, то там много чего добыть необходимо. А та же машина, что с красивой блондинкой за рулем, медленно проехавшей мимо меня. Для ее производства и вовсе материалов куча идет, а уж про обслуживание говорить нечего. Тем временем дошел до красивых и здоровых офисных зданий, что в старину, веке так 21-м, украшали центры городов. Стоит несколько банков и гостиниц, полицейские прохаживаются совместно со швейцарами у дверей. Чуть поодаль развлекательный центр. Потряс головой, увидев рекламный баннер, на котором зазывают на финал чемпионата среди миров по футболу. В голове пока плохо картина складывается. Но тем не менее уяснил, игровых миров много, они разные, люди там живут и занимаются всем чем угодно, но с ограничениями. В мире Валуса, по его словам, мало техники, нет бластеров или иного подобного оружия, и сделать его невозможно. За попытку воссоздания огромный штраф, чтобы не нарушить баланс. Интересно, а как за всем может уследить разум сети? Это же какая нужна мощь. Эх, жаль, что в свое время не увлекся единоборствами или не изучал холодное оружие. Впрочем, Валус начинал с нуля, так что и сам, наверное, смогу. Так, не о том я думаю. Хотя разрекламировал свою игру, точнее мир, мой знакомый отлично. Есть желание окунуться в исторические города, да еще столкнуться с магическими возможностями. Черт. Забыл уточнить, какими заклинаниями он владеет. Эх, а может податься в фермеры? Вести тихую и размеренную жизнь, выращивая продукты и развиваясь постепенно. Взгляд зацепился за экран в витрине магазина. Там демонстрируются различные украшения, а по кругу вертится текст, что данный товар сертифицирован и его можно проносить в любой мир. Лицензии и одобрения со стороны разума сети есть. И не подлежит сомнению. А вот и машина девушки, что проехала не так давно мимо меня, стоит у входа. Зайти и полюбопытствовать? В глазах от блеска золота с камнями на пару секунд потемнело. Все сверкает, и надо признать, красиво и изысканно. «За этот браслет ты просишь 200 тысяч?» — услышал капризный голос блондинки. «Да, мадам, посмотрите на игру камней и огранку», — ответил ей невысокий продавец в безупречном костюме. «Не знаю, не знаю», — покачала та головой. «Не сомневайтесь, ваш муж не прогадает. Ценностей в мире не так много. В добытчики народ не слишком желает идти. А желающих...» Он не закончил, с вежливой улыбкой смотря на покупательницу, разодетую как новогоднюю елку. На каждом пальчике девушки по кольцу, а на некоторых и не по одному. В мочках ушей и то не одна сережка, целых 4 или 5. Даже волосы перевязаны цепочкой с камушками. Это чем же у нее муж занимается, раз она такое состояние на себе носит? По идее, он уже достиг всего, может из игрового мира свалить. Почему не уходит? Странно, Но не стоит забивать этим голову. Пока ничего не знаю, а время уходит, нужно торопиться. Хотя уже решение принял, попытать счастье стоит. И даже не из-за того, что мне Валус рассказал, а из-за атмосферы. На лицах людей нет печати безвыходности и тоски в глазах. Тот же продавец и тот доволен своим местом. Хотя найдутся и те, кого и тут не устроит положение вещей. Так, осталось дело за малым. Решить, где и во что начну играть. Вышел из магазинчика и продолжаю путь. Хотя есть тут что-то, что не дает чувства завершенности. Точно! Нет подростков и детей. Впрочем, этого стоило ожидать. Успокоился и продолжил глазеть по сторонам. Глаз то и дело цепляется за то или иное, опять уставился на рекламный баннер, на котором транслируются гонки на космических челноках. Хм, а вот и счастливый победитель, у которого берут интервью. Что он там говорит? А, доволен своим новым уровнем и призовыми. Хотя и удручен, что львиная доля уйдет на погашение кредитов и ремонт челнока, чтобы в следующем сезоне отстоять свой титул и попытать счастье в соревнованиях более высокого класса. Ну, просторы космоса мне не прельщают, а уж такие гонки и вовсе. Нет, понимаю, что там мастерство пилота, расчет, мощь корабля и удача. Но толку-то, когда соперника видно в виде точки на радаре. «Могу ли помочь?» – прозвучал за спиной вежливый вопрос. Оглянулся и увидел старичка с тростью и седой бородкой. Он смотрит на меня со смешинкой в глазах, как на неразумного младенца, кем, в общем-то, я и являюсь. «Ты не думай, мне ничего не нужно, всего уже достиг», – ответил он на мой не успевший слететь с языка вопрос. «Как?» – начал я, но он меня вновь оборвал. «Не ты первый, не ты последний. По поведению прекрасно видно, что разум сети отправил тебя в межмирье, толком ничего не пояснив. А тут подобные тебе, как слепые котята, ходят и тыркаются». «А ты кто такой? И какое до меня дело?» – прищурился я. «Сеть даст какую-то награду?» «Ой, да мне, если путь укажу и подтолкну к правильному выбору, почти ничего и не перепадает». Усмехнулся дедок, но одобрительно кивнув головой, продолжил. «А ты правильно подметил, что за поступки те или иные рано или поздно последует наказание, а может и награда». Спрашивать не стал, чем его наградят. Уровень или там плюс какой-нибудь к опыту дадут. Не до этого. Самому бы разобраться. Да и от помощи глупцы лишь отказываются. Дед мне поведал, что выбрав определенную мир-игру, человек начинает там полноценно жить, а уж какой путь выберет и кем станет, зависит от него самого. Конечно, можно примкнуть к тем или иным формированиям, они везде называются по-разному. Кланы, альянсы, банды и много еще как. А можно и самому все строить. В лидеры выбиваются далеко не все, да и разум, так и сказал, поговорка тут такая, один из тысячи, а то и менее. Говорят, что десяток человек, достигнув в игре всего, решили уйти и сейчас находятся на реальной планете, без уровней и бонусов. Там у них смерть, а точнее жизнь, всего одна, где начинает все с нуля. Байка ли это или нет, неизвестно, фактов у него нет. Но это все вторично. Для начала он мне порекомендовал выбить разрешение у разума сети посетить пару-тройку игровых миров, чтобы самому посмотреть, подойдет ли мне это. «Скажи, Доб», — так он мне представился, — «ты ни о чем не жалеешь?» «Что ушел в игру?» — понятливо улыбнулся тот и, заметив мой утвердительный кивок, пояснил свою точку зрения. «Нет, там, откуда мы родом, уже бы давно умер, а тут...» — он обвел взглядом улицу, — «наслаждаюсь полноценной жизнью». «Но это же как таковая и не жизнь. Недаром же ушли отсюда победители», — привел я аргумент. «В чем-то ты прав. Чтобы завести собаку или кошку, приходится платить сумасшедшие деньги. А вот детей тут не купишь ни за какие средства. Живые существа, имеющие хотя бы частичку разума и человечности, в игру могут попасть только через сеть. Увы. Но многие счастливы, что застрахованы от определенных болезней и последствий близости, — ответил он мне. «А ты бы так не хотел», — констатировал я. «Когда начинаешь жить в свое удовольствие, хочется все время большего — теплоты, ласки. Передать свое дело наследнику», — он развел руки в стороны. «Увы, этого тут не дано». Он внимательно на меня посмотрел и стал быстро говорить. Твое время на исходе. Думай, прежде чем на что-то решиться. Ладно. Что хотел, сказал. Не забудь попросить о посещении. Меня, точнее сознание, перенеслось в белоснежную комнату, где стоит стол и лежат листы с мелко отпечатанным текстом. Посмотрел? Решил? Остаешься? Ты в игре? Прозвучало 4 вопроса, отражаясь от стен, на которых проступили данные слова и замигали знаки вопросов. «Кое-что увидел», — ответил на один вопрос, и он исчез со стен. «Да, решил. Остаюсь, но игру не выбрал. Мне показали, где смогу побывать, когда достигну того определенного уровня, но мне непонятно, как это сделать. Хочу максимально реализовать свои возможности, поэтому хочу увидеть несколько миров, из которых и сделаю выбор». «А ты не прост», — возник голос. «Все игровые миры мне тебе показывать не имеет смысла. Уйдет много времени, и ты не успеешь приступить к игре, да и запутаешься. Ты уж извини, но кое-какие твои желания и возможности прочел, поэтому покажу то, что ближе всего. Учти, там тебя никто не увидит, поговорить ни с кем не сможешь. Идет?» «И какие же это миры?» — спросил я. «О! Они по-своему замечательны и интересны. Смотри». Необычное ощущение. Чем-то напоминает, когда смотришь по сторонам в вирточках. Но не то. Картинка отображается прямо перед глазами, и ее четкость просто бесподобна. Так ни одна графика не прорисована. Вот, что еще в межмирье мне не давало покоя. Реальность. Такой не достичь программистам. Полное ощущение живой природы и окружения. Ладно, стоит сосредоточиться на том, что мне показывают. «Мира фермер». Такая надпись всплыла и пропала, а потом с высоты пары километров стал приближаться мир. Вижу несколько городов, но в основном поля, леса и реки. Кое-где стоят домики, а рядом возделываются поля. Передо мной всплывают подсказки. Построить дом – 1000 кредитов. В эту стоимость входит минимальный набор семян и птицы. На остальное необходимое берется кредит. Смысл заключается в том, чтобы развить домохозяйство, пристроить продукцию и развиваться. Присваиваются уровни по мере увеличения дохода и развития земель. Экономическая стратегия в реальном мире? Просто? Не думаю. В особенности при конкуренции, а она тут явно высока. Хотя и мелькают картинки с приличными по размеру полями и пастбищами. Ага, вот и город. Эй, а нищие-то тут что делают? Отлично вижу, что не все довольны жизнью. Есть люди в одежде, у которых заплатка на заплатке. Да, непростая эта игра. У игроков случаются неудачи. Кто-то начинает все сначала, а кого-то устраивает и такой образ жизни. Послышался шепоток разума сети. Понятно. Отвечаю, с чем-то соглашаясь, но понимаю, что далеко тут не все так просто. Скажи, а выйти-то из игры можно? При определенных условиях. Получаю неопределенный ответ. А перед глазами уже сменился пейзаж. Теперь ухоженные парки и озера, реки, горы, петляющие дороги и города, напоминающие по своей архитектуре начало 20 века. По дорогам снуют автомобили, дымят трубы заводов. И что разум тут желает продемонстрировать? Упс, автодром. Нет, гоночная трасса, на которой происходит заезд автомобилей. Ревут двигатели, беснуются зрители. Старт. Машина срывается с места, а вот в первом же повороте происходит авария. Пара машин крутится в воздухе, и одна из них взрывается. Но гонка продолжается. «Что ты мне показываешь? Какой посыл и как название этого игромира?» Задаю вопрос. «Автомироспорт», получая ответ. «Ты бредил машинами и все, что с ними связано. Тут же можно их создавать, производить, продавать и участвовать в гонках. Перспектива огромна, но и трудностей много. Из ворот завода выкатываются новенькие, сверкающие на солнце автомобили. Красиво и, подозреваю, дорого, очень дорого. Кто хозяин завода? Как смог достичь таких высот?» Не дает разум сети ответа. А мы уже в другой локации, точнее мире. «Монстромир», гласит надпись. И я уже догадываюсь, что это то место, откуда мой первый знакомый из игры. Старинные города с крепостями, сверкающие доспехи и полеты магических молний, поражающих монстроподобных зверей. У воинов и магов все легко и складно. То в одиночку, то в составе отряда они сокрушают врага и получают за это премии. Но картинка в городе отнюдь не такая и радужная. Слишком много людей без доспехов, в помятой и рваной броне, хотя и тут чадят какие-то производства и слышен лязг из кузни, где куются мечи. Мне показывают высокую башню, народ сидит за столами и увлеченно что-то пишет. «Школа магии», появляется надпись над входной дверью в это заведение, а напротив вывеска гласит «Дом для отдыха». Из данного дома слышен женский смех и звон бокалов. «Я продемонстрировал тебе три игромира. Они никак между собой не связаны. Ты волен выбрать любой. При определенных условиях они прописаны в договоре. Всегда можешь игру покинуть или начать все сначала. Так что ты выбираешь?» Нахожусь уже в белоснежной комнате, сидя за столом. А передо мной внушительная стопка бумаг, на которой лежит ручка. «Что же решить и как поступить? Отказаться или сыграть? По своей сущности я не игрок, но...» Пресловутое «но». Понимаю, что тут медом не намазано и придется столкнуться с непростыми ситуациями, да и оговорок и недомолвок полно. Если бы все для всех складывалось легко и просто, то... Для чего разум сети все это затеял? Не так он прост. Задействовал тьму ресурсов, тратит огромное состояние, и все ради спасения человечества и самого себя? Очень сомневаюсь. Однако, как лучше для меня? Да, ответ очевиден, и разум сети его давно просчитал. И какой же игромир выбрать? Взял ручку, и ее стержень замер над пустой строчкой, в которую необходимо вписать игру, а потом поставить подпись.